Вы получили меморандум информационно-аналитического директората ЦРУ о ситуации на Кавказе и сопутствующие материалы, в том числе и интервью чеченского террориста Рузаева. Есть ли у кого-либо сомнения в полноте анализа и в точности оценки общей ситуации, сэр Роберт? Нет. И все же я предложил бы сузить тему, попытался настоять на своем израильтянин. Мое правительство намерено получить пилигрима, и мы это сделаем. Вопрос лишь в том, какими методами. Подполковник Бен Ари вмешался в разговор Коллинз. Будьте любезны сформулировать приказ, который вы получили от своего руководства. Масадовцу явно не понравился жесткий тон ЦРУшника, но он все же ответил. «Мне предписано принять участие в совещании, которое проводится при посредничестве мистера Блёмберга, и информировать мое руководство о его результатах». «Оговаривался ли в приказе состав участников и тема совещания?» — уточнил Коллинз. «Нет», — вынужден был признать Бен Ари. «Намерены ли вы точно следовать полученным указаниям, или мне придется обратиться к руководству Моссада с просьбой разъяснить вам ваши обязанности?» «В этом нет необходимости», — хмуро ответил Бен Ари. «Продолжайте, мистер Блёмберг», — кивнул Коллинз. «Благодарю, командор. Поскольку мы затронули этот частный вопрос, хочу предостеречь израильскую и российскую стороны от попыток самостоятельно решить проблему Пилигрима и Рузаева. Более того, необходимо принять все меры для обеспечения их безопасности, потому что в плане, который я намерен вам предложить, они должны играть ключевые роли». «Вам понятно то, что я сказал?» — по-русски обратился Блёмберг к Голубкову. «Да, мы уже выделили для Пилигрима негласную охрану». «Вы взяли Пилигрима под наружное наблюдение», — выслушав перевод Блёмберга, уточнил Бен Ари, — «и он о нем знает. Это для вас неприятная новость, полковник, не так ли?» «Нет», — возразил Голубков, — «неприятная, но не новость. Хотя меня очень интересует, откуда об этом знаете вы». «Нет, не новость», — повторил он. «Вам не о чем беспокоиться, мистер Блёмберг. В обязанности нашей наружки вменены и функции охраны». «Чем это вызвано, полковник?» — поинтересовался сэр Роберт. «Эти фигуры нам известны. Если их вывести из игры, могут появиться другие». «Это мне кажется разумным», — выслушав перевод, кивнул англичанин и запыхтел, раскуривая трубку. Блёмберг с каким-то особенным интересом, словно бы испытующе, взглянул на Голубкова и продолжал. «Скажу больше, джентльмены. Для успешной реализации нашего плана нужны именно такие фигуры, как Пилигрим и Рузаев, известные и одиозные». «Вы нас заинтриговали», — заметил сэр Роберт. «Не пора ли вам перейти к изложению плана?» Блёмберг помедлил с ответом. «Это самый трудный момент нашего совещания. Дело в том, господа, что каждого из вас посвятят только в ту часть плана, которая будет реализована силами ваших служб. В полном объеме с планом знакомы только три человека. Директор ЦРУ, еще один человек и я». «Не знаком даже командор Коллинз?» — переспросил Бен Ари. «Да, это так», — подтвердил ЦРУшник. «Это беспрецедентно», — решительно заявил сэр Роберт. «О какой доверительности может идти речь, если нам отводится роль слепых исполнителей? Не думаю, мистер Блёмберг, что это хорошая основа для наших переговоров. Нет, не думаю». «Сэр Роберт, джентльмены, это действительно беспрецедентно», — согласился Блёмберг. «Но не имеет прецедентов и ситуация. Мы можем рассчитывать на успех лишь в том случае, если план будет реализован в условиях абсолютной секретности. Любая, даже самая ничтожная утечка информации сведет все наши усилия к нулю. Можете ли вы гарантировать, сэр Роберт, что в ваше окружение не внедрен крот?» «Эта вероятность ничтожна». «Но она есть», — Она есть всегда и у всех. И сейчас нам лучше исходить из того, что она реальна. Сложность наших переговоров заключается и в другом. Если любая из сторон примет решение устраниться от участия в совместной акции, на этом все и закончится. План предусматривает активизацию агентурной сети практически во всем мире. У Лондона традиционно сильные оперативные позиции в Турции и Скандинавии. У Тель-Авива на Ближнем Востоке. У ЦРУ в Европе, у Москвы на Кавказе. Таким образом, джентльмены, речь идет не о недоверии, а напротив, о высшей степени доверия друг к другу. В ослаблении напряженности в Кавказском регионе заинтересованы все наши страны, более того, все мировое сообщество. Наши шансы на успех не слишком велики, но мы обязаны их использовать. «Все это демагогия», — хмуро отозвался Бен А.